Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 17. В предыдущих сериях. На одну хорошую новость стандартно есть три плохих. Прибыв в Аретию, Вайолет встретила Бреннана. Он рассказал, что теперь тоже знает тайну Ксейдена, но не смог восстановить его. По меркам брата, Риарсон обратился больше, чем Барлоу, когда с ним начал работать Нолан. Несмотря на это, Ксейден не черпал силу уже 73 дня. Вдвое больше, чем максимальный период контроля Джека. Узнав эти новости, Вайолет не позволила Риарсону покинуть их комнату, и всадники по полной насладились обществом друг друга. Но ночь с любимым не избавила Вайолет от кошмара, который она видела уже несколько месяцев. Разгар битвы, перед ней появляется мудрец, поднимает ее в воздух и готов иссушить, если потребуется. А когда Ксейден услышал, что именно ей снилось, то понял, что она была в его сне. Это же было невозможно, не так ли? 2 часа спустя я рассказала каждый свой сон с участием мудреца, который только смогла вспомнить. Ксейден видел все эти сны до единого. Этому должно было быть какое-то разумное объяснение. Ты думаешь, мы видим один и тот же сон? Я сидела посреди кровати, накинув на плечи одеяло, а Ксейден в одних пижамных штанах мерил шагами нашу маленькую спальню. Его поведение напомнило мне Асгаэль на Гедотисе. Возможно ли вообще делиться с нами? Это был какой-то эффект нашей связи? Нет, это мои сны. Он потер подбородок. Они снились мне по меньшей мере раз в неделю после Рассена и стали сниться чаще после Базгиата. Но я почти никогда не осознаю, что это кошмар, пока сплю. А когда осознаю, то просыпаюсь с ощущением, что кто-то был рядом и наблюдал за мной. Как сегодня. Ксейден взглянул на меня и остановился. Я покрепче завернулась в одеяло. Но это же бессмыслица. Этот сон мне снился в те ночи, когда тебя рядом со мной не было. Ты был в часах лету от меня. Он прислонился к комоду. Может, это все связь. Но это определенно мои сны. Ты никогда не была в Дрейтусе. А этот сценарий — это в точности то, что произошло со мной, когда я сражался с ним на берегу реки. Я моргнула. Он никогда не рассказывал мне об этом. Темный заклинатель, которого Андарна спалила за школой, проделал тот же трюк. Но тот заклинатель не был нашим мудрецом. Ты знаешь, о чем сон? Чего он хочет от тебя? Потому что для меня все это выглядит так смутно, словно я появляюсь на середине разговора. Я запнулась, когда мой разум принялся оценивать вероятность того, что Ксейден прав, как бы невероятно это ни звучало. Потому что ты права. И он хочет, чтобы я отдал им тебя. У них же есть собственная заклинательница молний, возразила я, словно могла урезонить подсознание Ксейдена. Но это мой кошмар, и у меня есть только одна ты. Мне становится все труднее не отправиться в Дрейтус только для того, чтобы доказать тебе, все это существует лишь в моей голове. Его глаза вспыхнули, затем прищурились. Но этого не должно быть в твоей голове. Ты когда-нибудь вообще видела чужие сны? Откуда мне знать? Я не уверена, что помню все свои сны. Но все же был один сон, который приснился мне в Сэморе, и он по-прежнему оставался со мной. Такой же реальный, как воспоминания. Такой же реальный, как эти кошмары. Что ты знаешь о падении Клиффсбейна? Ксейден вскинул бровь. Тебе снился Клиффсбейн? Когда я была в Сэморе. Во сне я была в своей комнате. По крайней мере, мне кажется, что это была моя комната. Там был пожар, и огонь приближался. Но я не хотела уходить без портрета своей семьи и... Люди на портрете. Медово-карие глаза. Ожог на моей руке. И что? Ксейден медленно приближался, разглядывая меня с таким видом, словно еще не изучил досконально каждый дюйм моего тела. Мой пульс участился, желудок скрутило в узел. Я сказала Кэт, что она должна жить, потому что она будущая королева Тирендора. И то, как она посмотрела на меня в ответ, я сглотнула подступившую к горлу желчь. Словно я была ей очень дорога. А что если... Мне стало дурно. А что если я была Морен? Ксейден опустился на краешек кровати. Мускулы у него на спине напряглись. Ты была во сне Морен. Что-то жутко похожее на испуг промелькнуло в его глазах, прежде чем он сумел это скрыть. Но это невозможно. С тобой это объяснимо из-за нашей связи. Но я не могу оказаться во сне у кого-то еще. Это какой-то бред. Я крепко обхватила себя руками. Можешь, если ты снаходец. Ксейден задумчиво кивнул, и мое сердце бешено заколотилось, когда я поняла, что он собирается сказать. Должно быть, это твоя вторая печать. Та, которую тебе дает связь с Андарной. Ее сородичи — мирное племя, а эта способность пассивная. И в подобной культуре она может сойти за подарок. Чего? Я окаменела. Нет такой печати, как сноходство. А Ириды сказали ей, что она дала мне нечто куда более опасное, чем молнии. Это была одна из причин, по которым они так на нее разозлились. Есть. Это, безусловно, куда опаснее молнии. Это форма интинсика. Я не читаю мысли. Такого не может быть. Ты их не читаешь. Ты попадаешь прямо в них, когда спишь. Моя челюсть отвисла, и я потянулась к Андарне. Это правда? Тейрн пошевелился, но промолчал. Я выбирала это не больше, чем Тейрн выбрал молнии. Но ты, как известно, бродишь во сне. Это безвредно. Тебя в основном тянет к нему. Одеяло выскользнуло из моих пальцев. И ты ничего не сказала? Можно подумать, ты ей сказал что-то до того, как она впервые вызвала молнию. Она должна была познать себя. О, боги. Меня буквально затрясло. Проклятие. Все будет хорошо. Ксейден укутал меня в одеяло, а затем усадил к себе на колени. Но это же бессмыслица. Печати основываются на нашей уникальной связи и силе дракона. Бормотала я, не в силах справиться с хаосом мыслей. А также на том, что нам больше всего требовалось в тот момент. И это совершенно логично. Когда ты манифестировал печать, ты должен был знать намерения каждого. Тебе требовалось сохранить детей отступников в безопасности. Но мне никогда не хотелось узнать, что видят во снах все остальные. Дрожь прекратилась. Картинка сложилась, и я все поняла. За исключением того раза, когда мне это требовалось. Я много месяцев была отрезана от Андарны, пока она спала. Андарна, это имеет смысл. Моя печать не действует на драконов, и я полагаю, что и твоя тоже, поэтому ты неосознанно развела ее на человеке. На тебе? Мне так жаль. Я искала у него на лице какие-либо признаки гнева, но не находила. Тебе не за что извиняться. Ты же не знала. Ты не делала этого осознанно. Не сводя с меня глаз, Ксейден погладил меня по волосам. Ну, разумеется, нет. Я бы никогда намеренно не вторглась в его личную жизнь таким образом. Или в жизнь Морен. Именно это и делает тебя такой опасной. Я могу прочесть кого-то только когда он бодрствует, и моя способность ограничена его возможностью выставить щит. Но никто не может блокировать свои мысли во сне. По идее, ты можешь пробраться прямиком в сны Мильгрена, и он не сможет тебя остановить. Вероятно, даже не узнает об этом. Лицо на мгновение исказилось, но он быстро восстановил контроль над своими эмоциями. Вайлот, они убьют тебя, если узнают. И не важно, что ты лучшее оружие против войнителей, против меня. Они свернут тебе шею и скажут, что это была самозащита. Что ж, это ужасает. Только если это правда. Я сползла с его колен и принялась натягивать свою тренировочную форму. Доспехи остались висеть на спинке стула. «Это ведь всего лишь сны, верно? Если это сны, это словно споткнуться о чьи-то страхи, а не настоящие мысли». «Вот только ты в них вмешиваешься. Потому что на том поле я хотел зачерпнуть силу, а вместо этого обнаружил, что отдернул руку. Что ты делаешь?» «Вмешиваюсь? Я могу придумать только один способ убедиться наверняка. Не волнуйся, я буду осторожна». Я застегнула штаны и увидела, что Ксейден тоже встает с кровати и достает из рюкзака сухую одежду. «А вот что ты делаешь?» «Я иду с тобой, это же очевидно». Спорить с ним было бесполезно, так что мы оба оделись. Несколько минут и ступенек спустя я уже стучалась в дверь Морен. Она открыла дверь через минуту, потирая сонные глаза. «Вайлет? Риерсон? Что происходит?» Удивилась Морен, зевая так, что у нее аж челюсть трещала. «Прости, что разбудила. Мне нужно спросить тебя кое о чем совершенно странном. Но по-другому никак нельзя. И, пожалуйста, ни о чем меня не спрашивай». Я потерла переносицу. «Аккуратнее». «Ну, давай». Морен скрестила руки на груди. «У тебя, случайно, не было портрета твоей семьи?» «Он все еще у меня есть. Что-то случилось с моими братьями? Я видела их всего несколько часов назад», — ответила Морен, морща лоб. «Нет, ничего не случилось». Я решительно замотала головой. «Может, мы оба были неправы, и это просто какой-то странный эффект нашей связи. Если портрет все еще находился у Морен, он не мог загореться. Тогда Ксейден ошибался. Я не бывала в ее снах». «Давай я тебе его покажу», — предложила Морен и скрылась в комнате. Спустя несколько секунд она вернулась и протянула мне миниатюру. Узнавание ударило по мне с точностью кинжала. Я уже видела его раньше. Нежные улыбки, медово-карие глаза. Боги, неудивительно, что мальчики показались мне знакомыми. Просто в первый раз мне было слишком больно, чтобы я сообразила, откуда я их знаю. «Он прекрасен». «Спасибо. Он всегда со мной, куда бы мы ни отправились». Морен забрала портрет. «А ты не боишься его потерять?» «На самом деле, это был мой самый худший кошмар, пока я не пережила эту потерю», — произнесла она, разглядывая изображение. «Самый худший кошмар». Мне потребовалась вся выдержка, чтобы сохранить нейтральное выражение лица. «Прекрасно тебя понимаю. Спасибо, что поделилась со мной». «Серебристая!» Ксейден склонил голову. Морен напряглась. «Я здесь». «С востока приближается враг!» Раздался звон колоколов. Самый громкий звучал прямо у нас над головами. На нас напали. Для достижения максимального потенциала все всадники должны быть размещены неподалеку от родных мест. Нет более эффективного мотиватора, чем страх увидеть объятый пламенем отчий дом. Лейтенант Лиран Панчик. Тактика. Часть вторая. Личные мемуары. «Сколько?» — поинтересовалась я у Тейрна, пока мы бежали вниз по лестнице. На каждом этаже, мимо которого мы пробегали, открывались двери, и в коридор высыпали люди. Большинство пыталось на ходу натянуть форму. Крайне немногие из них носили черное. «Несколько десятков. Сложно сказать из-за погоды. Они минуты в 20, может, чуть меньше. Я направляюсь к тебе». «Андарна», — начала я, а Ксейден первым влетел в нашу спальню. «Даже не говори мне оставаться на месте. Я могу спалить темных заклинателей!» Я предпочла бы ее крики тишине в любой день. «Охраняй камень чар!» Я метнулась мимо Ксейдена, пока он засовывал руки в рукава летной куртки, и схватила свою из шкафа. Проклятье! Я была в тренировочной форме и без брони, но этого должно было хватить. По крайней мере, ботинки были на мне. Несколько минут спустя мы оба уже были вооружены и бежали по коридору посреди всеувеличивающейся толпы. «Сколько в патруле?» — крикнул Ксейден Брэннону, когда мы добрались до фойе. «Шестеро. Орда обогнала двоих на маршруте до Дралора, а остальные четверо в 20 минутах к западу, ответил Бреннан, застегивая летную куртку. Проклятье. Это было совершенно не то направление, которое нам сейчас требовалось. Раз виверны обогнали драконов, это должны быть те, которые выдыхают зеленое пламя, произнесла я, поднимая глаза на ораву всадников, пехотинцев и моих собственных товарищей по отряду, которые стопотом и лязгом мчались в нашу сторону. Принято. Сколько всадников в расположении? Поинтересовался Ксейден, оглядывая лестницу, пока я заплетала волосы в простую косу из трех прядей, чтобы они мне не мешались. 15 отставных, 10 действующих. С тобой 11. Передача всех аванпостов в Тирендоре от наварских всадников оставила нас практически без людей. Сури? Ксейден бегло оглядел фойе. В Тирвейне. А Улис? В Левелине. То есть ни одного из генералов моей армии здесь нет? Все так. Его армии. У меня пальцы в волосах застряли, когда тяжесть слов Ксейдена обрушилась на меня. Он здесь не старший по званию офицер, он командующий. У меня бы от груза такой ответственности ноги подкосились. Он же просто кивнул в ответ на те катастрофические новости, что сообщил мой брат. Ксейден глянул на вершину лестницы. Неудачный расклад. Ладно, работаем с тем, что есть. Феликс, присматривай за первокурсниками и особенно за этим. Его палец ткнул в Арика. Пехотинцы, занимайте свои посты и прикончите любую виверну, которую мы собьем на землю. Всадники по местам! Пока остальные торопились выполнить приказ, Ксейден повернулся к Бреннану. Какие мысли? Чары все еще действуют, иначе мы бы почувствовали. Бреннан наклонил голову. Я доплела косу. Учитывая, что камень расположен на заднем дворе, это еще ни о чем не говорит. Патрульные не засекли среди врагов военителей, но их отряд просто огромен. Виверны летят по прямой на запад, наверное, рассчитывают прорваться за городские стены. Добавил Бреннан, когда ко мне подскочили Ри и Имаджен. Арик остановился на лестничной площадке над нами. Он гневно хмурил брови, и Феликсу пришлось буквально толкать его по коридору. Будь я на их месте, я бы разделил свои силы на несколько отрядов, чтобы испытать возможности чар. Я бы рекомендовал разместить офицеров в 2-5 милях к востоку, выставить отряд старших всадников у городских ворот и поставить кадетов сторожить камень чар в качестве последней линии обороны. Проклятие. Эта стратегия была мне знакома, и я была совсем не в восторге от того, как все закончилось в прошлый раз. У Ксейдена дернулась челюсть. Его взгляд мгновение метался по сторонам, пока он размышлял. «Я присоединюсь к офицерам», — сказал он Бреннану, и мое сердце ёкнуло. «Может, старшие всадники и опытны, но половина из них не летала я уже...» «Я твое лучшее оружие. Если ты не направишь меня в первую линию обороны, поставь хотя бы у ворот». «Абсолютно исключено», — резко заявил Бреннан, наградив меня полным ужаса взглядом. «Она права». Ксейден поморщился, но быстро обуздал эмоции. «Раздели остальных всадников. Половину отправь охранять камень чар, а вторую распредели по городу на случай, если гражданским потребуется отступить в пещеры. Кадет Серенгейл, твое место на стене». «Пошли всех нас! Второкурсники и третьекурсники уже бывали в бою. Если выбор будет между сражаться и умереть, и не сражаться и умереть, мы все предпочтем первый вариант». «Только те, кто хочет сам». «Мы все хотим», — ответил Дайн, стоя на одной ступеньке с Боди. Все столпившиеся вокруг второкурсники и третьекурсники кивнули. «Ну хорошо. Это твое крыло, тебе и командовать». Бреннан помчался передавать приказы. Порывы ветра били в распахнутые двери, пока люди выбегали наружу, чтобы занять свои позиции. «Третьекурсники, вы со мной к восточным воротам. Второкурсники, вы с Матиас к северным. Работайте в парах». «Я здесь. Враг в 10 минутах». Проклятие. Это было самое близкое расстояние, на которое виверны когда-либо подбирались к Аретии. «Я иду с тобой». Перепрыгнув через две последние ступеньки, Боди приземлился рядом с Ксейденом. «Ты остаешься с первокурсниками». «Что?» Мои брови взметнулись вверх. «Какого хрена? Я буду рядом с тобой!» В выражении лица Боди было столько гнева, что я невольно отступила на шаг. «Ты будешь находиться как можно дальше от схватки». Ксейден встал к нему лицом к лицу. потому что я несовершенное оружие, как ты? В воздухе мы с Квером столь же смертоносны, как и ты. Потому что ты первый в очереди. Ни у одного из нас нет наследника. Буди, мы с тобой все, кто остались. У меня нет времени спорить, и ты подчинишься моему приказу. Наша семья только что вернула себе Тириндор, и мы не потеряем его из-за твоего эго. Тебе все понятно? Ксейден обхватил своего двоюродного брата рукой за затылок. Боди прищурился. Мы потеряем его из-за твоего. Понял, принял. Он развернулся и исчез в толпе. Это было не очень хорошо. Твою же мать. Я люблю тебя больше, чем этот город. Постарайся не умереть, обороняя его. Сквозь зубы прошипел Ксейден и наклонился ко мне. Его губы коснулись моих, и он страстно и быстро поцеловал меня. Тириндор, Ксейден, наши отношения, я... Трудно бывает любить того, кто оказался у власти. Я отстранилась. Из всех твоих мотивационных речей это не самое лучшее. Я скользнула взглядом по его лицу, запоминая каждую черточку. Я люблю тебя. Держись подальше от облаков, подальше ото льда, и вернись ко мне целым. Глаза Ксейдена сверкнули, когда он понял, что именно я ему сказала. А затем он кивнул и ушел. Не было времени гадать, не был ли это наш последний поцелуй. Не волнуйся за него. Он выиграет независимо от исхода этой битвы. Не будь засранцем. Я последовала к двери Зари и Кэт. Сурангейл, подожди! Окликнул меня Арик. Я оглянулась и увидела, как он сбегает вниз по лестнице. «У меня как бы и не очень много времени», — ответила я, пропуская вперед остальных второкурсников. «Тебе нужно защитить храм Дан». Арик бежал через фойе. Двое раздраженных телохранителей следовали за ним по пятам. «Мне нужно защитить целый город!» «Храм за городскими стенами». Он покосился на открытую дверь. «У нас есть приказ?» «Нет». Арик покачал головой и запнулся, словно бы подбирая слова. «Ты должна защитить храм». «Он прикалывается, что ли?» «Ты заключил какой-то союз, о котором я не знаю?» Я еще могла бы понять, если бы в свете союза он выделил храм Зинхала. Но Дан? Да поможет мне Малик. «Если еще один наварский аристократ заключал сделки за моей спиной, я сойду с ума!» «Это не...» Мимо пронеслась группа солдат. «Вайлет, скорее, летим!» «Иду!» — крикнула я через плечо, затем вновь повернулась к Арику. «Служители храма Дан могут за себя постоять!» «Так ты спасешь Тириндор!» «Оказав помощь Дан?» «Обсуждение стратегии закончилось 5 минут назад. Возвращайся к своим товарищам!» Не дожидаясь его ответа, я развернулась и присоединилась к своим выходящим на улицу однокурсникам. «Приказы?» Поинтересовался Сойер, хрустя костяшками пальцев. Ри моргнула, затем быстро оглядела нас, пока мы смело шли навстречу угасающей буре. Дождь стихал, но интенсивность он компенсировал ледяным холодом. Двор кишел драконами и грифонами. Они ждали на стенах, на земле и на улице за воротами. «Летуны в основании!» «Нет, летуны на стене для большей маневренности!» «Разделим силы!» «Мы с Саренгейл будем парить на высоте в 100 футов. Все, что выше, наше. Хенрик и Гэмлин будут прикрывать пространство от поверхности до нашего сектора. У большинства из нас здесь семьи, так что сражайтесь как следует». Все мы согласно кивнули, затем разделились и отправились по седлам. Опустив летные очки, я увидела Тейр, настоящего спереди и посередине. «А ты не мог подождать в сторонке, как все остальные?» «Нет, вы должны быстрее реагировать на подобные атаки». Он опустил плечо, и я быстро забралась наверх. Мои ботинки не скользили, несмотря на то, что его чешуйки были покрыты водой. Я не могу заставить командование принимать решение быстрее. Я уселась во влажное седло и закрепила мокрый ремень. Руки все сильнее сводило судорогой. «Тогда, возможно, нам стоит принимать собственные решения». Проворчал Тейрн, а затем без какой-либо преамбулы или предупреждения взмыл в воздух. Меня вжало в спинку сиденья. Тейрн поднимался почти по вертикальной траектории, так близко к стене дома Риарсонов, что я съежилась, ожидая услышать, как когти царапнут камень. «Я вообще-то не новичок», — напомнил мне Тейрн, когда мы взмыли над домом, а затем резко повернули направо, чтобы присоединиться к остальным. Может, небольшой маневр Тейрна и заставил мое сердце уйти в пятки, но он дал Фейге, Аутруму и Слизагу время и пространство, чтобы сразу с земли стартовать в сторону севера. Я игнорировала порыв взглянуть на восток, чтобы еще раз увидеть Ксейдена или хотя бы крылья с Гаэль. Вся моя сосредоточенность была нужна мне здесь и сейчас. Ксейден был более чем способен позаботиться о себе до тех пор, пока не начнет применять магию, которая ему не принадлежит. Пока мы летели к северным воротам, под нами проносился город. Пехота мчалась по освещенным магическим светом улицам к своим позициям. Гражданские сновали из дома в дом. Храмовые служители скрывались внутри своих святилищ, за исключением тех, кто поклонялся Зинхалу. Эти сидели на парадных ступеньках своего храма и выпивали. Убедившись, что в окнах дома семьи Рианон горит свет, я осмотрела облачное небо над северной стеной. «Надо уже полюбить сражаться в темноте», — пробормотала я, протирая летные очки рукавом. «Я слышал, у тебя есть неплохое решение этой проблемы». «Справедливое замечание». Я достала из кармана проводник, застегнула ремешок на запястье и положила в ладонь стеклянный шар. Затем я приоткрыла дверь библиотеки. Сила Тейрна ворвалась в меня, согревая кожу и замерзшие на дожде руки. Энергия гудела в моих венах, собиралась в груди, и когда она начала потрескивать в канале, я подняла правую руку к небесам, широко расставила пальцы и вытолкнула ищущую в освобождении силу. Молнии пронзили облако у меня над головой, разветвились в десятках различных направлений и на два удара сердца осветили поле перед нами. Пары серокрылых виверн слетались к нам с десятков разных направлений, находились на десятках разных высот. Когда свет померк и загремел гром, все они вновь растворились в темноте. Бреннан был прав насчет того, что виверны поделятся на небольшие группы и начнут испытывать наши щиты на прочность. Он просто не ожидал, что они будут делать это по такой широкой дуге, и его ошибка дорого нам обойдется. «А они избрали другое построение, не как в Базгиате», — сказала я Тейрну, пока мы занимали позицию над Фейге. От моей кожи поднимался пар. Но я оставила дверь библиотеки открытой и позволила силе накапливаться внутри меня, чтобы в следующий раз мне не пришлось за ней тянуться. «Или они решили пожертвовать безопасностью большого построения, чтобы маленьким группам удалось проникнуть внутрь. Или же они знают, что ты здесь, и большое построение представляет из себя большую мишень». «Но для этого один из темных заклинателей должен был уцелеть под Базгиатом». Я опустила взгляд и увидела, как Слизок и Аатрум приземлились у ворот, а ряд грифонов выстроился на стене над ними. «Должен был», — согласился Тейрн. Затем в его груди послышался низкий рокот. «Офицеры вступили в контакт с противником». «Ксейден, тревога за него атаковала мое сердце. Ты скажешь мне, если что-то...» «Ты почувствуешь», — ответил Тейрн, затем склонил голову в сторону Фейга. «Твой командир просит света». Ри явно просила не о свечении от сферы, так что я вновь устремила руку к небесам и дала волю скопившейся внутри силе. Меня пронзил жар, и молния ударила сверху, разветвившись по всему облаку. Я продолжала держать пальцы растопыренными и вытолкнула наружу еще одну волну энергии, продлив удар молнии так, как мне никогда не удавалось прежде. Падающие мне на щеки капли дождя шипели. Я быстро насчитала 4 пары летящих в нашем направлении виверн. Кончики пальцев жгло, и я опустила руку, погасив молнию. Гром взревел громче, чем любой виданный мною дракон. «Впечатляюще!» «Впечатляюще, но глупо! Какие будут приказания?» Я поморщилась, затем взяла проводник другой рукой. На внешней стороне указательного пальца пузырились 2 волдыря. «Командир отряда велит нам держаться поближе к стенам, но это неправильный приказ. Нельзя применять твою силу в такой близости от гражданских». «Нельзя, пока я не научусь лучше ее контролировать. Передай ей». «Она колеблется. Мы не можем позволить себе колебаний. Голова Тейрна повернулась к Фейге. Блин, последнее, чего мне хотелось, это ослушаться приказа Ри или покинуть отряд. И вот теперь колебалась я, потому что Тейрн был прав. Я сделала глубокий вдох. Лети! Скажи им оставаться позади, как приказано, но нам с тобой нужно лететь! Тейрн устремился вперед. Согласен. Заклинателя ветра отрядили, чтобы обеспечить лунный свет. Теперь приготовься. До нападения осталось 2 минуты. Мое сердце лихорадочно забилось. Что с офицерами? Виверны их обошли. Тейрн снова склонил голову. Мы берем пару на верхнем левом фланге. К нам присоединится Фейга. Летим. Сражаться в парах имело смысл. Но Ри никогда прежде не оставляла отряд. Тейрн трижды резко хлопнул крыльями, и мы рванули вперед, мгновенно набрав высоту. Фейга держалась рядом с нами. Впереди слишком темно. Я ничего не вижу. Я знала, что четкая черная линия слева обозначала вершины гор. Но чем сильнее мы отдалялись от городских огней, тем меньше фигур я могла разглядеть в небе перед нами. Все расплывалось в темноте. А в нескольких милях к востоку вспыхнули лепестки пламени оранжевого и зеленого. Мы тьма. Брось, проводник. Я не смогу. Мое сердце ёкнуло, когда магическая рябь прошла по всему моему телу. Мы покинули пределы действия чар. Бросай! Я выпустила шар. Проводник повис на ремешке, ударил меня по тыльной стороне ладони, и свет померк. Мне ничего не оставалось, кроме как попытаться максимально облегчить свой вес, поэтому я схватилась за луку седла и приникла к чешуе Тейрна. «Скажи мне, что ты добралась до камня чар!» «Он надежно защищен», — заверила она, и от ее слов у меня волосы на затылке встали дыбом. «Ты...» «Приготовься!» Мы на полном ходу врезались в долбанную стену. По крайней мере, так я себя почувствовала, когда меня резко рвануло вперед. Инерцию вообще не заботило, что Тейрн фактически остановился в небе. Его когти и зубы впились в виверну, и меня отбросило назад и вдавило в седло. Гравитация потянула куда-то влево. Снизу ударил поток воздуха, а мой желудок подскочил к горлу. Мне оставалось лишь держаться крепче и довериться Тейрну. Раздался вопль, такой громкий, что мои барабанные перепонки едва не лопнули. Резко оборвался, сменившись сначала влажным звуком разрываемой плоти, а затем серией щелчков. Тейрн выровнялся в воздухе, а 2 взмаха крыльев спустя я услышала под ногами глухой удар. Прошло уже много лет с тех пор, как я отдавал дань уважения цвету моей чешуи таким образом. Ты слился с ночью. Едва ли это можно назвать достижением. Андарна, ты как будто бы ближе, чем должна быть. Но почему она никогда не оставалась там, где ей полагалось быть? Перед нами распустился лепесток пламени. Пламя Фейге озарило 2-ю виверну, а в следующее мгновение Фейге уже метнулась к ее серой глотке. Зубы зеленого кинжала хвоста вонзились в шею противника. Тварь пронзительно закричала и отчаянно забила крыльями, пытаясь вырваться. «Держись крепче!» Велел Тейрн, и я незамедлительно послушалась, сжавшись в ожидании 2-го столкновения. «Если мы переживем эту ночь, мое тело завтра меня возненавидит». Облака разошлись достаточно, чтобы позволить лунному свету пролиться на землю. Тейрн устремился прямо на сопротивляющуюся виверну. Он поджал левое крыло, когда мы пролетали мимо когтей Фейга. Так близко, что мой взгляд на мгновение встретился со взглядом Ри. Затем я резко повернула голову, а Тейрн распахнул пасть, врезался в шипастый хвост виверны и вцепился в него зубами. А затем он перевернулся. Твою ж, гребаную мать! Я подалась вперед вместе с Тейрном, и небо стало землей. Сидельный ремень впился мне в бедра. Маленькие пятнышки света размазались подо мной, надо мной. Я не могла даже определить, где. Они исчезли, прежде чем я успела ощутить силу тяжести. Небо вновь заняло свое привычное место. Кость треснула, и Тейрн разомкнул челюсти. Виверна рухнула вниз и через несколько секунд врезалась в землю. «Мы сломали ей шею», — заявил он, расправляя крылья, чтобы затормозить нашу инерцию. У меня кружилась голова, а желудок вот-вот грозил расстаться с содержимым. «Давай больше так не делать». Я обернулась посмотреть, все ли в порядке с Ри, и она подняла руку в знак благодарности. «Это был эффективный маневр. Сила противодействия свернула твари шею». «Я понимаю действие физических законов. Больше никогда». Лунный свет позволил полностью оглядеть поле. Мое сердце сжалось при виде распластанных крыльев возле северных ворот. Я не могла различить в темноте очертания тела, но ясно видела зияющую в верхней части стены пробоину. «Твои однокурсники сбили две пары виверн, и твари рухнули на стены. Ни одна виверна не добралась до пределов чар. Они продолжат посылать новые волны, чтобы испытывать нашу оборону». Он повел головой от зависшей на востоке Орды на тех, кто уже вступил с нами в бой. «Ксейдон!» Мои чувства взяли верх, и я потянулась по нашей связи. Но вместо теплой мерцающей тени я наткнулась на стену ониксового льда, такую холодную, что она обжигала при прикосновении. Я резко вздохнула и подняла щиты. «Сазгаэль, все...» «Она в порядке!» Перебил меня Тейрн, резко повернув голову влево. «Посмотри вниз!» Я похолодела. Четыре виверны с головокружительной скоростью неслись над самой землей, держась так низко, словно пытались остаться незамеченными. Проследив за траекторией их полета, я увидела, что перед одиноким строением, стоящим в поле за городскими стенами, их поджидает нетерпеливо помахивавшая хвостом Андарна. Ужас стиснул мою грудь, выдавив весь воздух из легких. «Скорей!» Тейрн сложил крылья, и мы нырнули вниз. Ветер трепал мои волосы, а я боролась с гравитацией, пытаясь поймать проводник. Затем я полностью забыла о свободном падении и сосредоточилась только на вивернах. Копящаяся во мне сила устремилась обратно на поверхность. Я собирала ее, уплотняла, горела вместе с ней, но призывала еще и еще, пока сама не стала светом, теплом и самой энергией. «Только не переборщи!» предостерег Тейрн, когда я вскинула правую руку против ветра. Но как я могла переборщить, если я сама была тем, чем владела? Пока мы приближались к неизбежной точке пересечения наших траекторий, я не сводила глаз с виверн. Земля неслась нам навстречу, а я наматывала силу, словно нить. Если мы доберемся туда достаточно быстро, то сможем их опередить. Мне требовалось всего 5 секунд. Мы были на 50 футов выше их и на таком же расстоянии от них. 5. Тейрн расправил крылья, чтобы замедлить наше падение. 4. Мой позвоночник протестующе затрещал от столь резкого изменения скорости, но Тейрн подвел нас достаточно близко, чтобы я могла разглядеть края кожистых крыльев виверн, и они становились только больше. 3. Все мое тело пылало, когда я извернулась в седле, взмахнула рукой и в один удар сердца высвободила скрученную спираль энергии, а в следующий двумя обожженными кончиками пальцев потянула ее вниз. 2. Тейрн взмахнул крыльями, поднимая нас выше, когда молния расколола небо и, возможно, время. Кажется, все стало медленнее, когда я заставила свои пальцы разомкнуться, разделяя молнию на 2. Жар пожирал мое дыхание. Боль стала смыслом моего существования, и я направила раскаленные сгустки энергии прямо по траектории движения виверн. 1. Удар молнии поразил ведущую пару, и они вспыхнули, всего на пару ярдов разминувшись с Тейрном. Объятые пламенем, они рухнули из строя, открыв взгляду вторую пару и сидящую на одной из виверн среброволосую всадницу. 0. Гром сотряс сплав в проводнике. Я опустила руку, а Тейрн рухнул на ближайшую виверну. Тварь завизжала, и мир закрутился в вихре черных и серых крыльев. Тейрн взревел, и его боль заменила мою. Посвятить себя храмовой работе — это не просто благородное стремление. Стать верховным жрецом или жрицей – это самое близкое, куда может добраться большинство людей, чтобы коснуться божественной силы. Все остальные – всадники. Майор Рорили. Руководство по ублажению богов. Издание второе. «Тейрн!» – закричала я, а во рту стало горько от нахлынувшего ужаса. «Нет!» Мы жестко приземлились в степной траве, и я вскинула голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как Фейга устремляется в погоню за улетающей виверной Теофанией. «О, да, нет! Как бы ни была сильна Ри, мы даже сообща не справимся с Маваном, а мы не были сообща. Андарна, скажи Фейга, пусть не преследует ее!» Под Тейрном затрещали кости, и я вдохнула чистое пламя. «С тобой все в порядке?» Поинтересовалась я, нащупывая пряжку на талии, чтобы вылезти из седла и посмотреть, насколько сильно он пострадал. Легкие обжигал жар, и я потянулась за силой, готовясь к битве с Теофанией. Я не сомневалась, она ни за что не покинет это поле, не получив то, зачем пришла. А пришла она, как я подозревала, за мной, так что она еще вернется. «Прекрати, ты выгоришь!» «Но Теофания...» Лед проломил мои щиты, словно их вообще не было. «Вайлот!» «Не лед, Ксейден!» «Я в порядке! Держи себя в руках и не отвлекайся! Здесь Теофания!» Я захлопнула дверь библиотеки в моем сознании и вдохнула холодный ночной воздух, гася пламя, лижущее изнутри мои легкие. Оно слишком быстро вспыхнуло, и его было слишком много, но я не выгорела, лишь немного опалилась. «Скорее доставь Терна под защиту чар!» Лед удалился. «Занимаюсь этим!» «Это было нехорошо!» Прорычал Тейрн и отошел от трупа Виверны, подволакивая левую заднюю лапу. «Сказал раненый», – парировала я, пока Фейга подлетала обратно к нам. «Насколько все серьезно?» На востоке прогремел гром, и это была не я. «Проклятие, буря! Вот как они забрались так далеко незамеченными!» «Шпора ее крыла застряла в моей лапе. Я выживу, она нет!» Тейрн повернул морду к Андарне и, слегка прихрамывая, направился к ней. «Твоя неспособность следовать простым приказам приведет Вайлет к гибели, а я не потеряю ее, как потерял того, кто был прежде». «Я в порядке». Моя температура падала с каждым вдохом. В поле зрения появились высокие, искусно высеченные из мрамора колонны. «Я не выгорела. Я даже не была так близка, как в тот день». Я осеклась. Тейрн остановился и опустил голову, чтобы мне было лучше видно. Андарна стояла перед ступенями храма Дан, в окружении полудюжины вооруженных мечами служителей, которые вертели головами, словно еще не решили, кого им стоит опасаться больше. Безрассудного дракона рядом с ними, огромного дракона напротив или рычащего зеленого кинжала хвоста, который приземлился слева от меня. «Что ты вообще здесь забыла?» Закричала я на Андарну, наконец-то одолев пряжку ремня. Мне нужно было вытащить эту шпору из лапы Тейрна до того, как вернется Теофания. «Принц сказал защищать храм Дан», заявила Андарна, дернув хвостом и опрокинув чан с горящими углями, которые зашипели, оказавшись на влажном мраморе. Угли едва не долетели до 20-футовой статуи, которая выглядела почти в точности так же, как та, что на Анбриэле. «Арик сказал это мне, не тебе, и я отвергла его предложение», возразила я, идя к плечу Тейрна, но он не стал его опускать. «Как ты можешь злиться? Принцы не предлагают, а я продолжение тебя». Андарна шагнула вперед, угрожающе опустив голову. «Разве я не все, чем ты хотела меня видеть? Разве я не такая же свирепая и отважная, как он? Разве это не то, чем я должна заниматься? Точить свои когти о чешую врага!» Поднялся ветер, и в моей груди что-то треснуло. «Ты выбрала крайне неподходящее время для истерики, золотистая!» «Не называй меня детенышем!» Прорычала в ответ Андарна. Ее чешуя замерцала, но осталась черной. «Так не веди себя как детеныш!» «Это что сейчас вообще было? Мы могли их догнать!» Крикнула Ри со спины Фейга. «И умереть!» Это была Теофания. И? Рив всплеснула руками. Я не могла лететь с тобой. Тейрн ранен. Она что, самоубийца? Опусти меня, чтобы я могла вытащить эту штуку из твоей лапы. Или я просто спрыгну. Тейрн с ворчанием опустил плечо, и я спешилась в паре шагов от Андарны. Мне вовсе не нужно, чтобы ты была кем-то еще, кроме того, кто ты есть. Очевидно, нам нужно поговорить, когда мы будем не на поле боя. Ты всегда твердишь, что выбрала меня, но это я стояла перед тобой во время молодьбы, и я бы поступила так еще раз. Я подняла летные очки на лоб и взглянула прямо в ее золотистые глаза. Она фыркнула, и мы, косясь на небо, направились к задней лапе Тейрна. Никогда не пойму, что происходит в голове у подростка. Когда я увидела рану, мой желудок скрутился в узел. Проклятье! Шпора была всего раза в два меня меньше, и она застряла в его бедре. Тейрн ни за что не сможет взлететь с этой штуковиной в лапе, и даже если мы сумеем ее вытащить, рана может причинять слишком сильную боль. Лунный свет серебрился в каплях, стекающей по чешуе крови. Как во имя Дан я должна вытащить эту штуковину? Мне так жаль. Выглядит гораздо хуже, чем есть на самом деле. Просто кончик застрял. Насколько сильно тебе больно? Умственно или физически? Ты выбрал крайне неподходящее время для своего сарказма. Я вытянулась во весь рост, но не смогла дотянуться до шпоры. Куда он ранен? Спросила подбежавшая Рианон. К счастью, она выглядела невредимой. Там. Вернись к остальным. Здесь мы уязвимы. Я не уйду. Тебе не всегда нужно все делать самой. Она отступила на несколько шагов и вскинула руки. Иногда нужно. Мы справимся. Ты правда? Начала было я, но тут она напряглась, и мои брови взметнулись вверх. Мгновение спустя Тейрн взревел, а я вздрогнула. Рианон держала в руках шпору. Моя челюсть отвисла. Ри отшвырнула шпору, и крючковатый обломок упал на землю. Как ты это сделала? Я тренируюсь. Хотя это самая большая вещь, которую я когда-либо вынимала. Рианон ухмыльнулась и провела тыльной стороной ладони по лбу, вытирая пот. Спасибо. Я быстро обняла ее, затем пригляделась к ране Тейрна. В темноте плохо видно. Нам нужно вернуть тебя в долину. Его голова повернулась в мою сторону. Фейга тоже посмотрела на меня. Уже слишком поздно для этого. У нас остались считанные минуты. Звуки крыльев заполнили воздух, и я заметила трех стремительно приближающихся виверн. Еще больше размытым пятном маячили вдалеке. Мы с Рианон на долю секунды переглянулись, а затем сорвались с места. Она рванула к Фейга. Я пробежала под Тейрном, направляясь к его передней лапе. «Улетай немедленно!» — приказала я Андарне. «Но они останутся без защиты!» — возразила она, и когда я выскочила из-под лапы Тейрна, у меня сердце сжалось в груди. Десятки среброволосых служителей храма во главе с верховной жрицей столпились на ступеньках позади Андарны, не сводя глаз с ночного неба. «Прячьтесь в здании!» «Хоть какое-то укрытие лучше никакого». «Чтобы мы сгорели внутри?» — поинтересовалась верховная жрица. Шелест крыльев становился все громче, однако ее голос оставался устрашающе спокоен. «Проклятье! У меня не было времени с ней спорить, и я не могла их бросить! Андарна права. Если мы поднимемся в небо, то оставим их без защиты, а Тейрн уже был ранен, но мне не нужно было сидеть в седле, чтобы творить чары». «Скажи Фейге улетать!» — велела я по связи, затем взбежала по скользким от дождя мраморным ступенькам к более высокой точке обзора и взяла в руку проводник. «Я бы попросила и тебя улететь, но слишком хорошо тебя знаю». «И все же ты это озвучила». Тейрн медленно развернулся, встав рядом с Андарной мордой к приближающимся вивернам, и высоко задрал хвост. «Будь осторожна! Если появится Теофания, я предпочту твою жизнь жизням служителей!» «Если появится Теофания, нам всем конец!» «Если какой-нибудь воинитель расскажет остальным, что они смогли подобраться к воротам Аретии, и защитные чары их не остановили, они смогут перемахнуть через нетронутую кровлу и добраться до гнездовий!» «Нельзя дать ускользнуть ни одной виверне!» Может, вы хотя бы рассмотрите возможность укрыться? Поинтересовалась я у жрицы, забравшись наверх. Даже не подумаем. Она оценивающе посмотрела на меня. Затем ее взгляд задержался на серебристой половине моей косы. Ты тоже красишь волосы щелоком и соком цветка манваса, как и мы? Я вскинула брови. Она хоть понимает, в какой опасности мы находимся. Сейчас было совершенно неподходящее время для этого разговора. Они всегда такими были. Неужели? Ты проделала долгий путь, чтобы прийти к нам на помощь. Жрица достала из ножен на поясе короткий меч. Или дан защитить нас, или мы встретимся с Маликом, как ее достойные слуги. Дан сюда не явится и не возьмет в руки оружие, возразила я, хотя и понимала, что спорить бессмысленно. Затем повернулась и встала рядом с ней. Тейрн расположился слева, давая мне отличный обзор на трех приближающихся виверн, а Фейга справа готовилась к взлету. Разумеется, нет. Она послала тебя. Ну, ее никогда не почитали за трезвость суждений. Я добавила пункт «Служители храма» к все растущему списку уникальных мыслительных процессов, которые я никогда не смогу понять, и приоткрыла дверь библиотеки ровно настолько, чтобы проверить. Сила наполнила мои вены, словно горячая вода, выплеснутая на солнечный ожог, и я медленно сделала вдох, принимая боль и устанавливая новую отправную точку. Почему Фейга не взлетает? Командир отряда тебя не бросит. Проклятье. Я вскинула правую руку. Давай обойдемся без этого. Произнес знакомый голос откуда-то слева от меня. Я резко повернула голову. И страх приковал мои ноги к полу храма. Я выхватила кинжалы. Теофания. Голова Тейрна также повернулась на звук голоса. От драконьего рычания завибрировал пол. По нему запрыгали рассыпанные угли. Служители вокруг нас ахнули. «Взлетайте, пока она вас не высосала!» Попросила я Тейрна с Андарной. Но они оба, верные своей природе, остались на месте. «Только подними клинок или попробуй сотворить чары, и я убью вас всех. Но если пойдешь со мной, я сохраню всем остальным жизнь», — произнесла Теофания, стоя у основания лестницы. Ее темно-фиолетовая туника резко контрастировала с бледной кожей. Красные вены у глаз пульсировали в такт биению сердца. Теофания устало улыбнулась, и ее улыбка еще больше встревожила меня из-за промелькнувшего в ней удовлетворения. Темная заклинательница склонила голову на бок. «Давай не будем ссориться, Вайлот. Разве тебя еще не утомило все это насилие? Пойдем со мной. Я дам тебе то, чего ты хочешь больше всего в жизни». «Ты понятия не имеешь, чего я хочу!» К горлу подступила тошнота. И тут вперед шагнула верховная жрица. «Отступница! Тебе здесь не рады!» «Отступница?» Мой взгляд заметался между двумя женщинами. Потерявшие цвет татуировки на лбу, серебряные волосы, как у служителей на Анбриэле, такие же, как мои. Теофания когда-то была жрицей Дан. Ход моих мыслей замедлился, когда сереброволосая жрица трясущейся рукой вскинула меч. Проклятье. Сила наполнила мое тело обжигающим огненным потоком. Вокруг было слишком много людей, чтобы я могла промахнуться. И если Теофания попробует высосать их силу так близко... «Возможно, мне здесь не рады», — произнесла Теофания, покрепче упираясь ногами в траву. «Но им точно рады». Еще два воинителя, мужчины в красных балахонах, шли к нам по траве. Андарна перепрыгнула через хвост Тейрна и выпустила струю пламени в сторону Теофании. Воздух наполнился ароматами пепла и серы. Но когда Андарна опустилась на землю у основания лестницы справа от меня, Теофания стояла, как ни в чем не бывало. «Но почему?» «Прекрасно. Это заставило тебя почувствовать себя увереннее». Внезапно Теофания вскинула взгляд к небу. Ее глаза округлились, и она отступила. «Бросайте их! Уходите! Немедленно!» — крикнула она приближающимся темным заклинателем и кинулась в их сторону. Все трое взялись за руки. Тот, что стоял по центру, сделал шаг и просто исчез. прямо как Гарик. «Они летят!» Проревел Тейрн, и я переключила все внимание на восток. Не было времени размышлять о том, что во имя Малика так сильно напугало Теофанию, если она просто сбежала. К нам приближались 4 виверны. Одна впереди, остальные за ней. Я снова вскинула правую руку. Призывая больше энергии, я чувствовала себя так, словно собирала разбросанные андарные угли голыми руками. Но виверны достигли бы нас через 30 секунд. «В любой момент, серебристая», — подсказала Андарна, отступая к Тейрну. Фейга присела, готовая рвануться в небо и сражаться там. Если темнота сбила мое восприятие расстояния, если они летели быстрее, чем я предполагала, все мы скоро поджаримся. Я прицелилась в ведущую виверну и мысленно взмолилась Дан. Затем я выпустила заряд энергии и опустила его пальцем вниз. На этот раз я не сдерживала себя. Урок был усвоен. Магия окутала меня, знакомой волной покалывая кожу, и молния поразила первую виверну. Она пылающим шаром рухнула с неба, но рано было праздновать, так как оставались еще 3. Какого хрена? Они больше не летели в нашу сторону, они пикировали. Мое сердце бешено колотилось, пока они приближались, словно снаряды из катапульты. Земля содрогнулась, когда виверна справа врезалась в землю шагах в 20 впереди, и сила инерции буквально вбила ее в грязь. «Приготовься!» — велел Тейрн, прыгая на ту, что была слева. Нашу связь затопила волной боли, когда он сшиб виверну с курса, и грязь разлетелась во все стороны слева от храма, где он приземлился. Таким образом, осталась лишь та, что была по центру, размерами способная посоперничать с Фейгой. Виверна ударилась о землю в 6 шагах от Андарны и со всей грацией тарана заскользила к нам. И не останавливалась. «Улетай!» Страх стиснул мою грудь, но Андарна не сдвинулась с места. «Она слишком велика для тебя!» Фейга сделала всего 1 шаг в сторону и словно дубиной ударила Андарну головой в бок. Сила удара отбросила Андарну в сторону буквально за мгновение до того, как виверна пропахала то самое место, где она только что стояла. Виверна продолжала ехать в нашу сторону. Глаза невидящие, клыки оскалены. «В стороны!» Я подхватила верховную жрицу под локоть и дернула на себя, оттаскивая ее с дороги, пока туша подлетала к лестнице. Послышались крики. Служители начали разбегаться, а в следующий момент тело виверны снесло нижнюю часть ступеней, а ее голова врезалась прямиком в искусно высеченную колонну по центру. Твою мать! Колонна не пережила удара, и куски мрамора разлетелись во все стороны. Вскинув руки, я попыталась отбросить их со всей малой магией, на которую была способна, но ничто не могло остановить разлетающиеся по всем направлениям, включая наши, куски камня размером с драконий коготь. Но затем именно это они и сделали. Остановились. Тот, который находился в паре ярдов от моего лица, просто завис в воздухе. Его опаленные пламенем вытравленные края оказались подвешены на черной полосе тени. Ксейден. От облегчения у меня подкосились колени. Обломок разрушенной колонны медленно, с глухим стуком осел на землю. Вокруг меня служители суетливо отскакивали от также мягко опускавшихся других обломков. Я повернула голову направо, проследив за отступавшими мимо уцелевших колонн Верховной Жрицы тенями до их владельца. Ксейден поднимался по единственной неповрежденной секции лестницы, перепрыгивая по 2 ступеньки за раз. Он как раз опускал правую руку. Левая сжимала меч, с лезвия которого стекала кровь. В его глазах не было и следа красного, лишь решимость и страх, который медленно исчезал по мере того, как он оглядывал меня на предмет ранений. Мое сердце сжалось при виде крови у него на лице. «Это не моя», — произнес он за мгновение до того, как сгреб меня в объятия. Я уткнулась носом в его грудь, глубоко дыша, чтобы успокоить сердцебиение. Он крепко поцеловал меня в макушку. «И это всегда ты?» Не было смысла спорить, с учетом обстоятельств. «Как ты так быстро здесь оказался?» «Ты позволила его ранить!» Я выскользнула из объятий Ксейдена и обнаружила в тревожной близости от себя прищуренные глаза и оскаленные зубы с Гаэль. Мне так жаль. Она не виновата. Сгаэль резко повернула голову в его сторону, и нашу связь мгновенно блокировала толстая стена щитов. Сигнал к бою. Она отказалась удерживать позицию, как только почувствовала, что Тейрн ранен. Ответил Ксейден, осматривая храм. И я рад. Иначе мы оба могли умереть. Мы были почти здесь, когда чары активизировались. Чары? Мои брови взмыли вверх. Это объясняло прилив магии, падающих с неба виверн и страх Теофании. Но как? В моей голове раздался пронзительный свист. Мы с Ксейденом оба повернулись, прижимаясь спинами к храму. Слева от тела виверны, позади Тейрна и Сгаэль, тьма преобразилась в дракона, чешуя которого была цвета ночи, но не совсем черной или фиолетовой. Рога у него на голове были закручены в спирали, совсем как у Андарны. «Показалось необходимым активировать ваши защитные чары». У меня сердце ушло в пятки. Ириды пришли. Сегодня вернулся Эшер. Да помогут нам боги, если кто-то об этом узнает. Не уверена, что когда-либо смогу простить его за то, что он с ней сделал. Дневник капитана Лилит Соренгейл. Если Ириды вновь зарядили камень чар, как седьмая разновидность драконов, Аретия была в безопасности, как и большая часть Тирендора. Это было слишком сюрреалистично, слишком просто. Неподдающиеся описанию эмоции обрушились на меня, но все они сменились страхом, когда Фейга повернулась, чтобы противостоять Ириду, опустила голову к земле и оскалилась. «Нет! Он из моего рода!» Андарна отскочила от Тейрна, перепрыгнула через виверну и оказалась перед Фейга. Зеленая драконица отступила на шаг, но не стала поднимать голову. Ирианон спешилась, спрыгнув прямо на площадку храма. И хоть Ксейден напрягся при виде Ирида, в его глазах сейчас не было ни единого отблеска красного. «Ты разберись с этим. Я посмотрю, что нужно сделать. Здесь». Учитывая, что произошло, когда Ксейден в прошлый раз встретился с Иридом, я просто кивнула. «Поблагодари его за меня». Шепотом попросил Ксейден, пока Ри спешила к нам. «Обязательно», — пообещала я, встречаясь взглядом с Ри. Ри кивнула в знак признательности, и мы начали спускаться по лестнице. «Никакого оружия. Они — мирные драконы», — предупредила я, пока мы шли между Тейрном и Сгаэль. «Поняла. Значит, он не должен сжечь нас заживо, верно? Мне бы не хотелось говорить Фейге, что она была права. Она ни за что мне этого не простит, даже если я буду уже мертва. И я действительно хочу знать, что именно случилось с этими темными заклинателями». «Я все тебе расскажу», — пообещала я, когда мы подошли к Андарне и Леотану. «Но будь готова». Ри ахнула и прижала ладони к ушам. «К этому». Леотан взглянул на Ри, затем повернулся к трупу виверны спиной с видом, который можно было истолковать только как презрение. Когда мы добрались до них, Андарна встала слева от меня. Канал нашей с ней связи был заполнен смесью опасения и волнения. «Я рассчитывал на более теплое приветствие от зеленого дракона», — высказал Леотан претензию Ри. Затем взгляд его золотых глаз переключился на меня. «Спасибо. Ты спас всех в этой провинции», — невольно брякнула я, вытягивая шею, чтобы взглянуть на него. «Я сделал это не ради тебя», — ответил он, сверху вниз поглядывая на Андарну. «Жестко. Я вам благодарна». «Твой человек опасен в точности так, как мы и боялись». Леотан внимательно разглядывал Андарну, наклонив голову, и я сглотнула. Что бы он там ни увидел, это лишь подтвердило причины, по которым они изначально отвергли Андарну. «Она защищала свой народ. И наш», — возразила Андарна, поджимая когти в мокрой от дождя траве. По крайней мере, дождь стих, сменившись легкой моросью. «Как и ты. Я наблюдал за тобой с момента моего прибытия». И никто его не заметил. Тейрн подобрался, а у меня перехватило дыхание. И что ты увидел? Какой вердикт вынес? Андарна дернула хвостом. Ее язвительный тон определенно не помогал, как и рокотавшее в глотке с Гаэль рычание. Твое поведение отвратительно, а твои действия ошибочны. Она гордость нашего рода. Как мы и надеялись. Он повернул голову в сторону с Гаэль, и Тейрн принял защитную позу. Но не относительно тех качеств, которые ценим мы. Ри пододвинулась поближе ко мне. «Ни в чем из этого нет ее вины!» Встряла я, и Леотан взглянул в мою сторону. «Вы сами подготовили ее к тому, чтобы стать неудачей. Вы оставили ее здесь, чтобы ее воспитывали в традициях Эмпирея». «Ты действительно намерена накричать на огромного незнакомого дракона?» «Да», — ответила я, не отводя взгляда от Леотана. «В Андарне нет ничего плохого. Мы никогда не сможем должным образом отблагодарить тебя за то, что ты зарядил камень-чар. Но если ты проделал весь этот путь только для того, чтобы перечислить все недостатки Андарны, Фейга окажет тебе куда более теплый прием, чем я». Леотан склонил голову, затем потерял ко мне интерес и вновь повернулся к Андарне. «Но твои мотивы благородны. Вот что я собирался сказать, прежде чем меня перебил синий дракон». С Гаэль. Повторил Леотан, затем вновь сосредоточился на Андарне. «Мы разделены многими поколениями, но мы с тобой из одного рода. Другие, с которыми ты встретилась, имеют более отдаленное родство. Мы же с тобой происходим из одного логова. Ну или происходили бы, если бы ты росла среди нас». Он, ее семья. Мое сердце сжалось. «Твой человек может остаться, но остальные не примут участия в нашем разговоре». Я вскинула брови. «Я не оставлю их без защиты», — настороженно поджал когти Тейрн. «Вот именно потому, что ты считаешь, будто они нуждаются в защите, мои слова предназначаются только для них. Я предложу только один раз». Леотан повернулся к Андарне. Андарна напряглась, затем резко повернулась к Тейрну со Сгаэль. «Я должна его выслушать». Сгаэль дернулась, а Ри прижала руки к ушам. Тейрн зарычал, и когда я потянулась к нашей связи, нас блокировал более сильный щит, чем его. Леотан. Это странным образом напоминало действие зелья, которым нас накачали во время курса по выживанию всадников. Каждая клеточка моего тела противилась блокировке нашей связи, но я обязана была остаться с Андарной. «Мы начнем, как только они уйдут». «Он отрезал нас от остальных», — пояснила Яри, затем повернулась к Тейрну. «Со мной все будет в порядке». Сгаэль оскалила клыки, затем резко повернулась в сторону храма, к Сейдену. «Ты уверена?» «Уверена. Я не стану причиной, по которой Андарна не сможет его выслушать». Я сглотнула растущий комок в горле. Судя по виду, Ри собиралась со мной поспорить, но передумала. «Мы будем неподалеку». И она последовала за Сгаэль. Прежде чем отвернуться, Тейрн предостерегающе рыкнул на Леотана. Хвост Андарны изогнулся над моей головой. «Мне не понравилось, что тебя судили по недостаткам других. Даже темного заклинателя, к которому ты, кажется, так тепло расположена». Начал Леотан, опуская голову на уровень глаз Андарны. В моей груди зародилась надежда, выжигая ожидаемые оскорбления. По чешуе Андарны пробежала рябь оттенков черного. «Тебе следовало предоставить шанс изучить наш образ жизни, выбрать наш образ жизни». «Ты останешься и будешь учить меня?» «Ты вернешься домой вместе со мной. Возможно, на это уйдет несколько лет, но остальные примут мое решение. А ты к тому моменту Узнаешь достаточно, чтобы понять истину, сказал Леотан, не отводя взгляда от Андарны. Годы? Мой желудок подкатил к самому горлу. Мы не можем улететь на годы. Ты можешь. Одна? О, боги! Ужас, с которым я раньше не сталкивалась, сковал мои мышцы. Он хочет разлучить нас. Я спас человека, о котором ты заботишься, зарядив камень чар. Под крылом твоего наставника она будет в безопасности от всех, кроме себе подобных. Заявил Леотан таким тоном, словно по пунктам отметал все те причины, что могли помешать ее отлету. Я не могу ее оставить! Андарна откинула голову назад. Мое сердце грозило уйти в галоп. Ты должна. Такая судьба не предназначалась ни тебе, ни кому-либо другому из нашей семьи. Подумай, что произошло сегодня ночью. Если бы не я, тебя бы уже не существовало. Чешуя Леотана замерцала, приобретя перламутровый блеск. Здесь для тебя нет ничего, кроме войны и страданий. А также меня, и Тейрна, и Сгаэль. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не закричать об этом, не испортить момент для Андарны. Я связана. Наши жизни, наши умы, сама энергия, что нас формирует, переплетены. Хвост Андарны опустился и изогнулся вокруг меня. Правильно, именно это. Я поймала себя на том, что киваю в такт ее словам. Ну так разорви эту связь. Леотан наклонил голову, и чешуя над его глазами сложилась в единую линию. Ваши связи — это лишь магические узы. Ты и Рид. Ты — дитя магии. Согни эту связь. Придай ей форму. Сломай так, как сочтешь нужным. Минутку. Что? Я не могу. Андарна прижала хвост ко мне. Мне стало не хватать воздуха. Голова закружилась. И все-таки ты уже это сделала. Леотан посмотрел на меня сверху вниз. Кто связал тебя первым? Такого не могло быть в реальности. Наверное, я спала или была во сне Ксейдена. Мы определенно уже свернули на территорию ночных кошмаров. Они оба выбрали меня в один день. Леотан раздраженно вздохнул, и вокруг меня заклубился пар. Кто заговорил с тобой первым? Мой взгляд скользнул в сторону. Я вернулась мыслями к молодьбе. Отойди в сторону, серебристая! Загрохотал в моей памяти голос Тейрна. Тейрн, прошептала я, повернувшись лицом к Андарне. Я вбирала в память все, что могла. От рисунка ее чешуек до формы носа, посадки глаз и формы рогов, идентичной рогам Леотана. Ты не разговаривала со мной, пока не сообщила своего имени на летном поле. Андарна моргнула. Леотан вновь переключил свое внимание на нее. Видишь, люди могут образовывать связь только с одним драконом. Ты же сформировала вторую там, где ее быть не могло. Только Ирид на такое способен. У тебя прекрасные способности, но тебе нужно обучение. Разорви связь и отправляйся со мной. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не задыхает шторм и рвется из груди. Тут военный дракон кричит, что мир не может без любви. Кричит, что мир не может без любви.